Часть пятая. На следующее утро, позавтракав, он вышел из дома. Кимико неодобрительно забурчала. «И надо тебе именно сегодня идти в кино». Но Садаюки ее уговорил. Коска не раз ездил в Токио с друзьями, а вот в одиночку впервые. Приехав на токийский вокзал, он пересел на линию Яманото и вышел на станцию Юракутё. Посмотрел на карту, которая висела у станции. Кинотеатр был совсем рядом. У входа толпились люди. Наверное, потому что был последний день каникул. Коска тоже встал в очередь и купил билет. Время начала сеанса он предварительно уточнил в газете. У него было еще полчаса. Решив, что не стоит упускать шанс, он пошел прогуляться. Хоть он и бывал в Токио, на Юракутё и Гинзу попал в первый раз. Гинза — квартал дорогих универмагов в Токио. Юракутё — находящийся рядом с Гинзой квартал ресторанов, кинотеатров и других развлекательных учреждений. Через несколько минут после начала прогулки он был как в тумане. Надо же, какой огромный район! Юракутё, конечно, поражал количеством людей и размерами зданий, но не шел ни в какое сравнение с Гинзой. В этом квартале ряды магазинов были столь яркими и столь оживленными, что казалось, будто происходит какое-то особое событие. По улицам шагали элегантные люди. Они выглядели богато. В обычных районах тоже можно было встретить яркие вывески и дорого одетых людей. Но все-таки не часто, и сразу было видно, что Гинза — процветающий торговый квартал. Однако все в нем было одинаково, как будто в каждом уголке устраивали праздник. В конце концов, Коска заметил, что в разных местах наклеены символы международной выставки. «Точно!» — вспомнил он. «В Осаке сейчас проходил экспо». Вот почему по всей Японии такое праздничное настроение. Коска почувствовал себя маленькой речной рыбкой, заплутавшей у впадения реки в море. Мир так широк и так разнообразен. Есть люди, которые прославляют эту жизнь. Но к нему этот мир не имеет отношения. Ему приходится жить в тесной темной речушке. А с завтрашнего дня еще и на дне, подальше от людских глаз. Он помрачнел и поспешил уйти из Гинзы. Там ему не место. К кинотеатру он вернулся как раз вовремя. Показал билет, зашел внутрь, отыскал свое место. Зал не был заполнен до конца. Похоже, многие пришли сюда поодиночке. Вскоре началась картина. Сначала на экране крупным планом появились буквы «The Beatles». Коска почувствовал, как забилось сердце. Он видит тот самый концерт. От одной мысли телу стало горячо. Однако приподнятое настроение исчезало по мере того, как шел фильм. Он хоть и смутно стал понимать, как все происходило. «Let It Be» был документальным фильмом, где смешались записи репетиций живых концертов. Но, судя по всему, съемки велись не для этого. Мало того, участники группы вообще не пылали энтузиазмом по поводу создания картины. Казалось, они дали согласие на съемки вынужденно, потому что сплелись разнообразные обстоятельства. В перерывах между какими-то недоработанными репетициями показывали общение музыкантов. Оно тоже было каким-то обрывочным и непонятным. Коска изо всех сил следил за субтитрами, но никак не мог уяснить себе намерения участников. Однако кое-что он почувствовал. Их сердца больше не были вместе. Они вроде бы и не ссорились, и играть не отказывались. Надо, значит, надо. Но Коска казалось, что все они понимают. Из этого ничего не выходит. В последнем эпизоде четверка поднималась на крышу штаб-квартиры Apple Corp. Мультимедийная корпорация, включавшая в числе прочих студию звукозаписи Apple Records, где Beatles записывали свои альбомы. В тот момент офис корпорации находился в здании на улице Savile Row в Лондоне, где были установлены инструменты и усилители. Здесь собрались и служащие компании. Стояла зима, все явно мерзли. Джон Леннон вообще пришел в меховой шубе, и они заиграли «Get Back». Сразу стало понятно, что это не официальный концерт. Поскольку с крыши громко разносились голоса битлов, вокруг поднялась страшная суматоха, приехала полиция. Звучали «Don't let me down», «I have got a feeling», но играли без пыла. Это станет последним живым концертом группы, но ни один из четверки не выказывал сентиментальных чувств. На этом фильм закончился. Даже после того, как зажегся свет, Коска некоторое время сидел на месте в задумчивости. Не было сил подняться. В животе чувствовалась тяжесть, будто он проглотил свинец. «И что это такое?» — подумал он. Он ожидал совсем не этого, Члены группы ничего толком не обсуждали, разговоры шли ни о чем. С губ срывались лишь недовольные колкости и холодный смех. Говорили, что, посмотрев фильм, можно понять причину распада группы, но Коска ничего не понял. Ведь на экране он видел уже распавшихся Битлз. Почему же так случилось? Вот что хотел узнать Коска. Хотя, возможно, это и есть расставание, думал он, сидя в электричке. Связь между людьми рвется не по какой-то конкретной причине. Вернее, причину, наверное, и можно найти, но она возникает потому, что души разъединились. Ее придумывают уже потом, в качестве отговорки. Ведь если сердца еще вместе, то что бы ни случилось, ничто не разорвет эту связь. Кто-нибудь постарается предотвратить этот разрыв. А иначе выходит, что связь уже разорвана. Вот почему эти четверо не попытались спасти Битлз, будто со стороны смотрели на тонущее судно. Коска почувствовал себя преданным. Как будто кто-то сломал то, что он изо всех сил берег. И тогда он принял решение. Прибыв на станцию, он вошел в будку телефона-автомата и позвонил другу, тому самому, который на прошлой неделе рассказал ему, что посмотрел «Let it be». Друг был дома. Когда он взял трубку, Коска предложил ему купить пластинки. «Пластинки? Какие?» «Битлз, конечно. Какие еще? Ты же говорил, что тоже хочешь все собрать». «Говорить-то говорил, а какие?» «Все. Хочешь купить все мои пластинки?» «В смысле все?» «За 10 тысяч йен. Это очень небольшая цена». «Я знаю, только это так внезапно. У меня даже проигрывателя нет». «Ладно, спрошу у других». Коска собрался уже вешать трубку, но из динамика донеслось поспешное. «Погоди, дай чуть-чуть подумать. Завтра скажу, ладно?» Коска, держа трубку возле уха, помотал головой. «Завтра не выйдет». «Почему?» «Потому. У меня нет времени. Если сейчас не купишь, я кладу трубку». «Стой! Ну подожди чуть-чуть. 5 минут. 5 минут можешь подождать?» Коска вздохнул. «Ладно, через 5 минут перезвоню». Он повесил трубку и вышел из будки. Поднял голову. Солнце начало садиться. Он и сам не понимал, почему вдруг решил продать пластинки. Почему-то показалось, что теперь ему нельзя их слушать. Как будто закончился некий период. Прошло 5 минут. Коска зашел в будку и позвонил другу. «Покупаю», — сказал тот. В голосе его звучало возбуждение. «Поговорил с родителями. Они сказали, что дадут денег. Правда, велели стереосистему самому покупать. Можно сейчас за ними прийти?» «Давай, жду». Сделка состоялась. Он избавился от всех пластинок. От одной мысли об этом в груди вдруг что-то сжалось. Но Коска мотнул головой. «Ничего страшного». Он вернулся домой и, просматривая обложки, переложил пластинки из ящика в 2 бумажных пакета, чтобы удобно было нести. С каждой пластинкой были связаны воспоминания. Рука замерла, когда он увидел «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band». Говорили, что это большая компиляция, созданная в то время, когда группа экспериментировала с музыкой. Одежда участников тоже выглядела необычно. Вокруг битлов, одетых в разноцветную военную форму, портреты знаменитостей прошлого и современности. Справа стоит женщина, похожая на Мерлин Монро, но рядом с ней фрагмент закрашен черным фломастером. Вообще-то раньше там было наклеено фото предыдущего владельца пластинки, его кузена. Наверное, он большой фанат группы, захотел тоже присутствовать на обложке. Когда Коска отодрал фотографию, после нее остался след. Вот он и закрасил его черным. «Прости, что продаю твои любимые пластинки. Но мне деваться некуда». Искренне извинился он перед братом, который находился на небесах. Коска отнес пакеты в прихожую. Мать спросила: «Что это ты делаешь?» Скрываться не было необходимости, так что Коска все рассказал. Мать хмыкнула и кивнула с равнодушным лицом. Вскоре пришел и друг. В обмен на конверт, где лежала банкнота в 10 тысяч йен, Коска протянул ему 2 пакета. Тот заглянул внутрь и присвистнул. «Ого! Неужели действительно отдаешь? Ты же их столько собирал». Коска скривился и почесал затылок. «Да как-то вдруг надоело. Решил, что хватит с меня Битлз. Я ведь фильм посмотрел». «Let it be?» «Ага, ясно». Друг как будто что-то понял, но во взгляде мелькнуло недовольство. Коска открыл ему дверь, потому что обе руки у того были заняты пакетами. Друг буркнул «Thank you» и вышел наружу, напоследок попрощавшись. «Ну, до завтра». «До завтра». Коска на миг задержался с ответом. Забыл, что со следующего дня начинается новый семестр. Друг с каким-то подозрением посмотрел на него, и Коска поспешно ответил. «Ну да, завтра в школе увидимся». Закрыв дверь, он шумно выдохнул и с трудом подавил желание прямо там сесть на пол и свернуться клубком.